До сотворения. Орби-образие. Результаты, полученные со спутника Собе, позволили физикам с уверенностью утверждать, что им понятно происхождение Вселенной вплоть до малой доли секунды после Большого Взрыва. Но нас по-прежнему ставят в тупик вопросы о том, что предшествовало Большому Взрыву и почему он произошел. Общая теория относительности дает в конечном итоге бессмысленные результаты. Поняв, что общая теория относительности просто не работает при очень малых расстояниях, Эйнштейн пытался расширить теорию до более всеобъемлющей, способной объяснить этот феномен. Мы полагаем, что в момент Большого Взрыва преобладающей силой, превосходящей гравитацию, являются квантовые эффекты. Следовательно, ключ к истокам Большого Взрыва – квантовая теория гравитации. На данный момент единственная теория, претендующая на разрешение загадки событий, предшествующих Большому Взрыву – десятимерная теория суперструн. В настоящее время ученые строят догадки о том, как десятимерная Вселенная разделилась на четырех- и шестимерную. Как выглядит Вселенная, парная нашей? Один из физиков, занятых поиском ответов на эти космические вопросы, Камран Вафа, гарвардский профессор, потративший несколько лет на изучение возможного процесса разделения нашей десятимерной Вселенной на две Вселенных меньшего размера. Парадокс, но сам Вафа тоже разрывается между двумя мирами. Он живет в Кембридже, Массачусетс, но родом из Ирана, откуда был вынужден уехать в связи с политическими катаклизмами последнего десятилетия. С одной стороны, он мечтает в конце концов вернуться на родину, в Иран, возможно, после того, как прекратятся гражданские волнения. С другой стороны, исследования уводят его от этого очага напряженности к дальним границам шестимерного пространства. К тому моменту, когда состояние Вселенной, охваченной хаосом, еще не успело стабилизироваться. «Представим себе простую видеоигру», — предлагает Вафа. «Ракета может перемещаться по экрану, пока не достигнет правого края. Всякий любитель видеоигр знает, что после этого ракета внезапно появляется с левого края экрана точно на такой же высоте. А если ракета залетит слишком далеко и уйдет за границу нижнего края экрана, то вновь материализуется в его верхней части. Таким образом, объясняет Вафа, на этом экране полностью замкнутая Вселенная. Вы никогда не покидаете Вселенную, ограниченную экраном. Однако большинство подростков не задается вопросом о том, какую форму на самом деле имеет Вселенная. Вафа указывает на удивительный факт. Топологически экран устройства для видеоигр – внутренняя поверхность трубы. Представим себе экран в виде листа бумаги. Поскольку углы в верхней части экрана идентичные углам в нижней части, можно склеить вместе верх и низ экрана. Мы свернули лист бумаги в трубку. Углы правого края трубки точно такие же, как углы левого края. Единственный способ соединить два конца получившейся трубки – осторожно согнуть ее в кольцо и склеить открытые концы вместе. Мы превратили лист бумаги в фигуру, похожую на бублик. Можно сказать, что ракета, перемещающаяся по экрану в видеоигре, движется по внутренней поверхности трубки. Всякий раз, когда ракета исчезает с экрана и вновь появляется с другой стороны, это соответствует пересечению ракетой склеенного стыка внутри трубки. Вафа предполагает, что сестра нашей Вселенной имеет форму своего рода искривленного шестимерного тора. Вафа и его коллеги первыми выдвинули предположение, согласно которому сестру нашей Вселенной можно описать так называемым орбиобразием. По сути дела, предположение, что топология этой Вселенной сестры орбиобразия вполне соответствует данным наблюдений. Примечание. На самом деле теория орбиобразия разработана несколькими авторами, в том числе Лэнсом Диксоном, Джеффри Харви и Эдвардом Виттеном из Принстона. Конец примечания. Представить себе орбиобразие поможет перемещение на 360 градусов по кругу. Ясно, что в результате такого движения мы вернемся в исходную точку. Другими словами, если мы протанцуем круг 360 градусов в хороводе, то вернемся к тому же месту, с которого начали. Но если в орбиобразии мы проделаем путь менее 360 градусов, то все равно вернемся в исходную точку. Это утверждение может показаться абсурдным, тем не менее сконструировать орбиобразие легко. Представьте себе флатландцев, живущих на конусе. Если они проделают путь менее 360 градусов вокруг вершины конуса, то прибудут в исходную точку. Таким образом, орбиобразие – многомерное обобщение конуса. Для того, чтобы прочувствовать орбиобразие, представьте себе флатландцев, живущих на Z-орбиобразии с поверхностью, как у четырехугольного кресла-мешка. Такие можно увидеть на карнавалах и сельских ярмарках. Поначалу кажется, что они живут точно так же, как в Флатландии. Но исследуя поверхность, флатландцы наверняка начнут замечать странные явления. К примеру, если кто-то из них долго идет в каком-либо направлении, то возвращается в исходную точку, словно описав круг. Кроме того, флатландцы заметили странности, связанные с некоторыми точками их Вселенной, четырьмя углами кресла-мешка. Обогнув любой из этих четырех углов на 180 градусов, а не на 360, они возвращались в то же место, с которого начали движение. Орбиобразие Вафы примечательно тем, что всего при нескольких допущениях можно вывести многочисленные особенности кварков и других субатомных частиц. Это происходит потому, как мы уже видели, геометрия пространства, согласно теории Калуци-Клейна, вынуждает кварки принимать симметрию этого пространства. Это придает нам уверенности, свидетельствует о том, что мы на верном пути. Если бы орбиобразие давало совершенно бессмысленные результаты, тогда интуиция подсказывала бы нам, что эта конструкция в корне ошибочна. Если ни одно решение для теории струн не содержит стандартную модель, тогда нам следует отвергнуть теорию суперструн как очередную многообещающую, но неверную теорию. Однако физика взбудоражила сама возможность получить решение, так заманчиво близкие к стандартной модели. Математики изучают свойства своеобразных поверхностей в высших измерениях 80 лет, с тех пор, как французский математик Анри Пуанкаре в начале 20 века поднял вопрос топологии. Таким образом, десятимерная теория способна вобрать в себя немалую часть современной математики, которая прежде казалась практически бесполезной. Почему три поколения? Для объяснения, почему существуют три семейства частиц, используются в частности математические теоремы, накопленные математиками за прошедшее столетие. Как мы видели ранее, злополучная особенность теории великого объединения заключается в наличии трех идентичных семейств кварков и лептонов. Однако орбиообразие способно объяснить это сомнительное свойство теории великого объединения. Примечание. Много лет назад математики задали себе простой вопрос. Если имеется изогнутая поверхность в n-мерном пространстве, сколько видов колебаний может существовать на ней? Представим, к примеру, что на барабан насыпали песок. Когда барабан вибрирует с определенной частотой, песчинки танцуют на его поверхности, образуя красивый симметричный рисунок. Различные рисунки песчинок соответствуют разным частотам, возможным на поверхности барабана. Так математики вычислили количество и определили виды резонансных колебаний на поверхности изогнутого n-мерного пространства. Они даже определили количество и виды колебаний, которые может совершать электрон на такой гипотетической поверхности. Для математиков эти расчеты были всего лишь замысловатой гимнастикой для ума. Никто и не думал, что они могут иметь какие-либо физические последствия. Ведь считалось, что электроны не совершают колебания на n-мерных поверхностях. Всю эту совокупность математических теорем в настоящее время можно применить к проблеме семейств в теориях великого объединения. Если теория струн верна, тогда каждое семейство теории великого объединения должно быть отражением какого-то колебания на орбиобразии. Поскольку математиками систематизированы различные виды колебаний, физикам остается лишь заглянуть в литературу по математике, чтобы выяснить, сколько существует идентичных семейств. Таким образом, источник проблемы семейств – топология. Если теория струн верна, происхождение трех дублирующих друг друга семейств частиц в теориях великого объединения удастся понять лишь после того, как мы охватим сознанием 10 измерений. Как только мы свернем ненужное измерение в крохотный шарик, то получим возможность сравнить теорию с экспериментальными данными. К примеру, наименьшее возбуждение струны соответствует замкнутой струне с очень малым радиусом. Частицы, участвующие в колебании малой замкнутой струны, те же самые, которые фигурируют в теории супергравитации. Таким образом, мы получаем все хорошие результаты супергравитации, не отягощенные плохими результатами. Симметричная группа новой супергравитации – e в скобках 8 помноженное на e в скобках 8, значительно превосходящая симметрию стандартной модели и даже теории великого объединения. Следовательно, в теорию суперструн входят и теории великого объединения, и теория супергравитации, без самых досадных недостатков и той, и другой. Вместо того, чтобы уничтожать соперников, теория суперструн просто поглощает их. Проблема с орбиобразиями заключается в том, что таковых можно построить сотни тысяч. Это изобилие ошеломляет нас. В принципе, каждая из них описывает гармоничную Вселенную. Но как определить, какая из Вселенных та, что нам нужна? Среди тысяч решений мы находим немало таких, которые предсказывают именно три поколения или семейства кварков и лептонов. Кроме того, мы можем прогнозировать тысячи решений, в которых таких поколений окажется гораздо больше трех. Таким образом, если в теориях великого объединения три поколения считаются избыточными, то во многих решениях для теории струн трех поколений явно недостаточно. Конец. Примечание. Вафа и его коллеги обнаружили для уравнений струн немало перспективных решений, которые выглядят соответствующими материальному миру. В сущности, при поразительно малом количестве допущений они могут заново вывести стандартную модель для теории «это важный шаг». По сути дела, это и сильная, и слабая сторона теории суперструн. Вафа и его коллеги в каком-то смысле переусердствовали, нашли миллионы прочих возможных решений для струнных уравнений. Основная проблема, с которой столкнулась теория суперструн, заключается в следующем. Неизвестно, какая из миллионов возможных вселенных, которые можно математически образовать с помощью теории суперструн, окажется верной. Как сказал Дэвид Гросс, существуют миллионы миллионов решений с тремя пространственными измерениями. Возможных классических решений невообразимое множество. Все это изобилие поначалу внушало радость, так как доказывало, что теория, подобно гетеротической струне, может выглядеть очень похожей на реальный мир. Помимо четырех пространственно-временных измерений, эти решения обладают многими другими свойствами, характерными для нашего мира, надлежащими видами частиц, такими как кварки и лептоны, подходящими видами взаимодействий. Все они 2 года назад вызывали воодушевление. Примечание. Дэвид Гросс. Интервью. «Суперструны. Теория всего» под редакцией Пола Дэвиса и Джулиана Брауна. Paul Davis and Brown. «Superstrings. A Theory of Everything». Cambridge. Cambridge University Press. 1988. Конец примечания. Гросс предупреждает, хотя некоторые из этих решений очень близки к стандартной модели, другие дают нежелательные физические свойства. Несколько смущает то, что при обилии возможных решений у нас нет надежного способа делать выбор среди них. Вдобавок к многочисленным желательным свойствам, эти решения имеют несколько потенциально катастрофических свойств. Примечание. Дэвид Гросс. Интервью. «Суперструны. Теория всего». Конец примечания. Непосвященный, услышав об этом впервые, наверняка озадачится и спросит, почему бы не произвести вычисления и не посмотреть, какое решение предпочтительно для струны? Поскольку теория струн четко определена, недоумение вызывает то, что физики не в состоянии вычислить ответ. Проблема в том, что теория возмущений, один из главных инструментов физики, в данном случае бесполезна. Теория возмущений, которая учитывает все более малые квантовые поправки, не в состоянии разложить десятимерную теорию на 4 и 6 измерений. Так что мы вынуждены пользоваться непертурбативными методами, печально известными своей сложностью в применении. По этой причине мы не можем найти решение для теории струн. Как уже говорилось ранее, струнная теория поля, разработанная мной и Кикава, и усовершенствованная Виттоном, в настоящее время несовместима с непертурбативными методами. Настолько умных не нашлось. Однажды моим соседом был аспирант-историк. Помню, как-то раз он предостерег меня, сказав, что компьютерная революция в конце концов может лишить физиков работы. Ведь компьютер может вычислить что угодно, верно? С его точки зрения, это был лишь вопрос времени. Математики заложат все вопросы физики в компьютер, и физики выстроятся в очередь на биржу труда. Этим замечанием он огорошил меня, так как для физика компьютер – не что иное, как усовершенствованный арифмометр, безупречный и безмозглый. Недостаток интеллекта он возмещает скоростью. Надо заложить теорию в компьютер, прежде чем он сможет провести вычисления. Разрабатывать новые теории самостоятельно компьютер не в состоянии. Мало того, даже если теория известна, Компьютеру может потребоваться бесконечно долгое время для решения задачи. В сущности, вычисления, относящиеся к вопросам, которые представляют наибольший интерес для физиков, занимают уйму компьютерного времени. В этом и заключается проблема с теорией струн. Хотя Вафа и его коллеги предложили миллионы возможных решений, понадобилось бы бесконечное количество времени, чтобы определить, какой из миллиона возможных вариантов верен, или же выполнить для квантовых задач вычисления, в которые входит замысловатый процесс туннелирования, один из квантовых феноменов, представляющих особую трудность при расчетах.